Картер Браун. Заводная кукла. Глава первая. «Прежде всего, вам следует понять одну вещь, Рик», — очень серьезно произнес Айвен Месси, на секунду задержавшись на ступеньках трейлера. «Это Тони Астер, типичная взбалмошная девчонка». «Могу себе представить», — заверил я. «Наверное, нелегко мириться с неустойчивым автомобильным прицепом вроде этого, в качестве передвижной гостиной, в которой могут с трудом поместиться всего две пары гостей. Да еще когда тебе уже 21 год, и ты стала кинозвездой». «Прекратите свою музыку!» — недовольно буркнул он. «Вы достаточно прожили в Голливуде, чтобы понимать. Здесь каждый должен обладать символом общественного положения. Вы и сами приобрели себе такой же, чтобы жить в нем, верно?» Нечестная ссылка на мое собственное жилище, этакое бельмо в цепочке других символов на Беверли-Хиллз, была с его стороны бессовестным приемом, ибо против голой правды возразить нечего. «Окей», — огрызнулся я. «Значит, мне положено проливать слезы сочувствия всякий раз, когда вы будете повторять мне трогательную историю о бедной босоногой крошке Тони Астер, за прошлый год заработавшей всего 1 миллион. Сперва познакомьтесь с ней, а потом сами увидите, как нелепо и несправедливо подобное мнение, тем более, что оно ни на чем не основано», — холодно заметил Айван. Я прошел следом за ним великолепную передвижную гардеробную прицеп, выкрашенную снаружи в приторно-розовый цвет, и неожиданно окунулся в царство кондиционированной роскоши. Стены и потолок внутри тоже имели мягкий розовый оттенок. Пол устлан черным ковром, а скрытые лампы рассеивали интимный свет среди сделанной на заказ мебели. Неоновый квадрат, окаймлявший туалетное зеркало размером во всю стену в дальнем торце помещения, по контрасту светил нестерпимо ярко. Типичная взбалмошная девчонка сидела в отличной имитации кресла Марты Вашингтон, обитой куда более эффектным материалом, чем могла разрешить себе Марта. Передо мной был кумир многочисленных подростков. Я, к счастью, не видел ни одного фильма с участием Тони Астер, но никто не мог избежать воздействия бесчисленных рекламных изображений, помещенных почти во всех газетах и журналах. Последние несколько лет любое издание, прямо или косвенно связанное с искусством, считало своим долгом взять интервью у Тони Астер или написать о ней восторженную передовицу. Если ее простодушное лицо не дарило вам скромной улыбки с газетных стендов каждую неделю, у вас создавалось смутное ощущение, что чего-то не хватает. У Тони были черные кудрявые волосы, причесанные в искусном беспорядке. Лицо стандартно хорошенькое, кожа светлая и гладкая, как и положено 20-летней девушке. Особо выделялись ее большие, выразительно темно-карие глаза, окаймленные густыми, по всей вероятности, накладными ресницами. Рот с капризно изогнутыми уголками губ напоминал розовый бутон. На ней был бюстгальтер из черных кружев и такие же штанишки, смело демонстрирующие линии ее молодого тела, еще не достигшего пышности зрелой женщины, а ее стройные ноги казались почему-то трогательно беспомощными. Возле нее на современном двухместном диванчике сидела неряшливого вида особа, неопределенного возраста в очках, и в руках у нее были шариковая ручка и блокнот. «Очень сожалею, что должен прервать вас на минуточку, милая Тони», — вкрадчиво заговорил Айвен Месси, — «но я хочу познакомить вас с моим близким другом, Риком Холманом». Девушка подняла на меня глаза и вежливо улыбнулась. «Рада знакомству, мистер Холман». Если судить по ее тону, она была старшеклассницей, а я ее новым учителем математики. Как я понял, она совершенно не замечала своей полуноготы, но не так, как профессионально не замечают опытные кинозвезды, а скорее потому, что по молодости своей не осознавала, какое впечатление ее обнаженное тело может произвести на любого мужчину в любое время суток. «Айвен мне рассказывал о вас, мисс Астер», — сказал я с вежливой улыбкой. «А это мисс Кернер», — пояснил Месси, кивая в сторону особы на диване. Женщина с минуту пристально разглядывала меня, пока не убедилась, что моя личность не имеет высокого рейтинга в мире кино. Рассеянно улыбнулась и снова заиграла своей шариковой ручкой. «Но мы не должны прерывать ваше интервью, мисс Кернер», произнес Айван с едва различимой иронией в голосе. «Мы уже почти закончили, мистер Месси». Она наградила его сладкой улыбкой, обнажив при этом ряд неровных зубов. Знала, что он был крупным продюсером, и его личность определенно котировалась. «В таком случае, если вы не возражаете, мы тихонечко посидим в углу, пока вы не закончите», — заявил Месси. «Разумеется, не возражаю, мистер Месси», — ответила она игриво. «Осталось всего 2-3 вопроса». И мисс Кернер уткнулась носом в блокнот. «Тони, дорогая!» «Не голос, а сахарный сироп. После разрыва вашего брака с Кентом Шелтоном вы не ожесточились против всех мужчин?» Девушка повернулась к большому зеркалу и принялась изучать свое отражение в безжалостном сиянии неона. Потом взяла в руки платочек и тщательно стерла комочек крема с подбородка. «Ожесточилась!» Голос у нее был по-детски звонкий. «Нет, я не испытываю ничего подобного. С чего бы это? Понимаете, Кент был слишком стар для меня». «То есть причина весьма обычная». «Как разумно и предусмотрительно с вашей стороны не ожесточиться после всего, что вам пришлось выстрадать», — запела мисс Кернер. «Я имею в виду после того, как он буквально обрушился на вас и все такое». Она помолчала в ожидании соответствующей реакции, а когда ее не последовало, разочарованно продолжала. «Еще один вопрос. Последний, дорогая. В вашей жизни не намечается новый роман?» Она нетерпеливо хихикнула. «Я имею в виду недавно засиявшую на нашем горизонте поющую сенсацию Ларри Голда». Тони Астер короткое время равнодушно взирала на свое отражение в зеркале и ответила каменным голосом. «Мы с Ларри всего лишь добрые друзья». «Вот как?» Мисс Кернер была откровенно разочарована. «А я было подумала, часто встречая вас вместе, всего лишь хорошие друзья», — холодно повторила девушка. «Понимаю, дорогая». Мисс Кернер тяжело вздохнула, убрала блокнот с ручкой и поднялась. «Ну, бесконечно благодарна, дорогая, за очаровательное интервью. Оно станет центральным материалом следующего номера. И ваш портрет на обложке, разумеется». «Очень мило», — скучающим тоном произнесла Тони Астер. «Благодарю вас, мисс Кернер. Это моя работа, дорогая». Неряшливая особа с минуту уныло улыбалась спине девушки, затем направилась к двери. «До свидания, мистер Месси. Высоко ценю, что вы позволили такой старой зануде, как я, отнять столько времени у Тони». Она пронзительно засмеялась. «Уж я-то прекрасно знаю, как занята сейчас наша малышка». Проходя мимо меня, она рассеянно бросила в мою сторону. «До свидания, мистер...» Дверь трейлера плотно закрылась за ней, и Тони бесстрастным голосом произнесла. «Грязная, присмыкающаяся!» «А я думал, что вы уже успели к ним привыкнуть», — добродушно заметил Айван Месси. «Я имею в виду после того, как он буквально обрушился на вас и все такое». «Очень похоже», — передразнила Тони. Сладкий голос мисс Кернер. «Старая ведьма определенно злорадствовала». «Забудьте об этом», — усмехнулся Айван. «Вы ведь не захотели бы поменяться с ней местами». Девушка вздрогнула. «Что за чудовищная мысль?» «Тони, милочка», — вкрадчиво заговорил он. «Мне думается, вам следует назвать мистера Холмана Риком, потому что в ближайшее время он будет проводить возле вас довольно много времени». «Окей». Она кивнула, не проявляя ни малейшего интереса, и по-прежнему занимаясь своим лицом. «Вы не хотите знать, почему?» — удивился Айван. «Нет», — ответила она, пожимая плечами. «Но, полагаю, папа Айван мне объяснит». «А вы, Рик, должны звать мисс Астер просто Тони». «Я хочу, чтобы вы лучше узнали друг друга», — продолжал Месси, поворачиваясь ко мне. «Рик, скажи, Тони, чем вы зарабатываете на жизнь?» «Промышленные консультации», — без обиняков ответил я. «Для кого?» «Главным образом для боссов шоу-бизнеса». «Так вот, Тони, он специальный уполномоченный по улаживанию конфликтов», — пояснил Айван спине девушки. «И очень хороший, фактически самый лучший. В Голливуде у него прекрасная репутация. В трудных случаях все обращаются за помощью к Рику. Когда случаются неприятности, о которых нежелательно сообщать адвокатам. Понятно? Очень мило. Тони зевнула. В данный момент у меня крупные неприятности, Тони, дорогая. Поэтому я и нанял Рика, чтобы он все уладил. Да? Она замерла, наблюдая за его отражением в зеркале. Неприятности какого рода, папа Айвен? По поводу молодого человека и девушки. Неприятности из-за Тони Астер и Ларри Голда, чтобы быть точным. Она несколько секунд не отводила взгляда от его отражения. Я уже говорила вам раньше, папа Айвен, не вмешивайтесь в мою личную жизнь. Я так и поступал, устало усмехнулся он, в случае с Шелтоном. Но на этот раз я не могу стоять в стороне, дорогая, ради вас обоих. Шелтон прямо-таки святой по сравнению с Ларри Голдом и теми, кто стоит за ним. Тони взяла чистую салфетку и сказала, продолжая промокать лицо. Сколько лет? Сколько фильмов, папа Айвен? 5 лет и 11 фильмов, детка. — беспечно ответил он. — На этот раз вы встали у меня на пути, — заявила Тони звенящим голосом. — И между нами все кончено. Навсегда. — Знаю, — произнес он, печально кивнув. Ее рука с салфеткой на мгновение застыла в воздухе и упала на колени, когда она резко повернулась к нему, воинственно оттопырив нижнюю губку. — И вам это безразлично, папа Айвен? — Совсем не безразлично, Тони, дорогая, — ответил Месси. На его некрасивой медвежьей физиономии появилось выражение нежности. «Вот почему я и хочу заключить с тобой сделку!» «Никаких сделок!» — крикнула она. «Мне нужен Ларри! Я хочу выйти за него замуж! Ни на какие компромиссы я не пойду, так и знайте!» «Сделка заключается в следующем!» Голос продюсера зазвучал вкрадчиво и терпеливо, словно он объяснял что-то маленькому ребенку. «Возможно, так оно и есть», — подумал я. Я хочу, чтобы вы разрешили Рику присмотреться к происходящему, дали ему время выяснить, что собой представляет Ларри Голд. Когда Рик соберет данные, за или против него, я хочу, чтобы вы все выслушали. После этого, если вы еще будете стремиться выйти за него замуж, я не стану возражать. Более того, даже поддержу вас, если кто-то будет против. Вы хотите держать меня на крючке? Она подозрительно вглядывалась в его лицо. «Неизвестно ваши штучки! Выкладывайте на чистоту!» «Никаких крючков, милочка!» — твердо произнес он. «Я знаю Рика Холмана и полностью доверяю ему. Он раздобудет точную и совершенно объективную информацию. Вас я тоже знаю. Возможно, даже лучше, чем вы сами себя знаете, детка. Мне просто не хочется, чтобы вы слепо связали свою судьбу с Ларри Голдом, пока еще не полностью избавились от Шелтона». Но коли вы окончательно решите стать женой Голда, не питая никаких иллюзий на его счет и зная о нем буквально все, ну что ж, окей. Тони долго смотрела на него. На лице ее появилось беспокойство. Очевидно, она все еще сомневалась, можно ли ему верить. Затем опустила глаза. Я наблюдал с изумлением, как она сунула большой палец правой руки себе в рот и стала его шумно сосать. Повисло напряженное молчание. Мы ожидали ее ответа. «Окей!» Она, причмокнув, вытащила палец изо рта. «Согласна на такую сделку, папа Айвен, но при одном условии. Говорите!» На ее лице появилось по-детски хитрое выражение. Она даже негромко хихикнула, прежде чем сказать. «Я хочу, чтобы Ларри вместе со мной выслушал сообщение Рика. Одновременно!» Айвен на секунду задумался. По его физиономии ничего нельзя было прочитать. «Ладно», — согласился он, пожав плечами. «Для меня это безразлично. Что скажете вы, Рик?» «Не вижу никакой разницы», — ответил я совершенно искренне. «Вы платите за сообщение, а как вы им распорядитесь, дело ваше». «Значит, мы договорились, детка», — буркнул Месси. «Договорились, папа Айвен». Она рассмеялась, не в силах больше сдерживаться. «Я просто не могу дождаться, когда увижу вас шафером на нашей свадьбе». «Что же, как в прошлый раз, когда мне пришлось увести невесту?» «Пожалуйста, папа Айвен», — просительно заговорила она, «не напоминайте мне о том дне, когда я венчалась с Шелтоном». Месси взглянул на часы. «Через 15 минут, детка, ты должна вернуться на съемки. так что мы оставляем тебя на попечении парикмахера и гримера. Похоже, они уже готовы высадить дверь». Он взглянул на меня. «А у вас есть какие-нибудь вопросы, Рик?» «Всего один. Что, если я парочку раз навещу Тони?» «Возможно, по ходу дела появится необходимость побеседовать лично с ней». «В любое время, Рик!» Тони любезно улыбнулась мне. «Возможно, вспомнив о правилах хорошего тона, а также о самом факте моего существования. Приходите ко мне домой, когда вам понадобится. Лучше всего вечером. Тогда я совершенно одна, не считая прислуги, конечно». «Спасибо», — ответил я. «Возможно, приду». «Я провожу вас до машины, Рик», — сказал Айван. «Увидимся позднее, девочка». «Как всегда, папа». Тони снова обернулась к зеркалу и стала придирчиво разглядывать свое лицо. Выйдя из трейлера, Месси подхватил меня под локоть и повел к зданию офиса. «Зайдем-ка еще на пяток минут ко мне, Рик», — сказал он деловито. «Я дам вам домашний адрес Тони и расскажу все, что мне известно о Ларри Голде». Когда мы вошли в его нарядный кабинет, нам навстречу с решительным видом двинулась секретарша. Месси едва заметно мотнул головой, и она тут же угодливо заулыбалась и притворилась, будто является предметом обстановки. Это куда более впечатляло, нежели все аксессуары кабинета, включающие огромный аквариум с пираньями, которых Месси любовно называл своей отборной группой кинокритиков. «Бросьте в этот аквариум любой фильм», — частенько говаривал Месси, — «или киносценарий, и рыбы раздерут его в клочки еще до того, как мы успеем прочесть название». Он устроился в комфортабельном кресле за письменным столом, имеющим форму почки, жестом предложил мне занять кресло напротив. Я закурил сигарету, внимательно разглядывая хозяина кабинета и про себя дивясь его мягкому обращению со мной в течение вот уже 2 часов с лишним, что было вовсе не в его характере. Все знали, что Айвен Месси высокомерен и деспотичен со всеми, за исключением своих актеров и актрис. С последними он обращался либо как с членами королевской семьи, либо как с подонками, в зависимости от того, насколько они были нужны киностудии.